Глава 19. Аиша. Моя комната с самого раннего утра наполнена ароматом цветов. Все те же издевательски белые розы на длинных темно-зеленых стеблях россыпью лежат на краю моей кровати. Юй ушла за ведром для них. Больше этот огромный букет никуда не влезет. Я не знаю, как относиться к подарку от Дамиля. Это ведь не обязательно. У нас нет отношений внутри этой квартиры. Но зачем-то он их принес. Да еще и пока я спала. «Куда ставить?» — спрашивает Таечка, устроив цветы в воде. «Не знаю», — пожимаю плечами. «К окну», — взмахиваю рукой. Встаю с кровати и медленно собираюсь. Все никак не отойду от нашей с Мишкой стычки в туалете. От его рук и диких, наполненных ревностью и нежностью глаз. Нежный медведь — это очень мило. Он вдруг становится неуклюжим и от этого растерянным. Если бы не страх и опасность, окружающая нас со всех сторон, я бы еще немного на него такого посмотрела. Капельку. А потом стыдила бы себя неделю. Вчерашний панический страх перестает давить, и я позволяю себе короткую улыбку. Ведь мой муж ничего не сделал со мной, когда вернулся поздно вечером домой. Ничего не сказал. Значит, вчера нам с Мишкой повезло, и нас не засекли. Спускаюсь в гостиную. Дамиль, как обычно, сидит на диване с ноутбуком и пьет кофе. «Доброе утро!» — приветствует, не оглядываясь на меня. «Доброе, спасибо за цветы!» Прохожу к столу, чтобы взять себе чай. «Рад, что понравились. Ты вчера была похожа на тень самой себя. Решил поднять настроение. Что-то случилось? Какие-то проблемы в университете? Я могу вмешаться?» «Не надо!» — качаю головой, обнимая ладонями чашку. «Все хорошо!» «Когда все хорошо, красивые девочки не ходят с воспаленными от слез глазами. Моя мать хочет провести с тобой день, пройтись по магазинам, купить тебе вещи. Сходи с ней в выходные. Потом можно не носить то, что она подберет». Щурясь, улыбается он. «Если не сходить, не отстанет. Это как больной зуб. Лучше один раз дернуть, чем долго мучиться». «Хорошо, я схожу. Меня все выходные, скорее всего, не будет. Твой водитель и охранник присмотрят, как обычно. Я на связи. Будет что-то нужно, можешь звонить». Мне бы пригодился охранник от его мамы. Но, боюсь, это так не работает. Целый день с этой женщиной выдержать будет крайне сложно. Вежливо прощаюсь с мужем, спускаясь к машине. Сажусь и сразу же достаю из сумки учебник с заранее заготовленными листочками. Делаю вид, что занимаюсь, а сама сочиняю Мишке новую записку. Стучу карандашом по странице, обдумывая каждое слово. Хочется написать ему что-то хорошее. Он рычал вчера. «Я не нужен тебе со своими чувствами?» Я ему так и не ответила. Вывожу красивую букву «Н», делая тонкий завиток внизу. Машина подпрыгивает на лежащем полицейском, и вместо второй буквы выходит мазня. Скомкав листок, прячу его в сумку, решая, что лучше закончу между лекциями. А заодно еще раз подумаю, стоит ли такое писать, ведь это махом перечеркивает все мои «нет» и «нельзя». Мишкина машина уже стоит на парковке. Чуть дальше на капоте своей сидит и курит Беркут, с кем-то разговаривая по телефону. Громко, зло и с матом. Здоровается взмахом руки. Делаю вид, что не заметила, и торопливо иду к учебному корпусу. «Вот теперь я успокоилась», — с облегчением выдыхает Ульяна. «Я же писала, что все хорошо. А я видела твое состояние вчера. Хорошо точно не было. А сегодня почтальон?» — улыбается она. «Тебе не трудно?» «Наоборот. Я с вами немного отвлекаюсь. Целыми днями только и думаю, как там Назар и в какой момент его сорвет. И чем ему это будет грозить?» Голос подруги дрожит. «Он тебя защищал, они должны это учесть». Стараюсь ее успокоить. «Пока у них нет того видео, где Глеб пытается меня изнасиловать, у нас мало шансов выторговать ему условный срок. А мать Глеба все давит и давит. Все». Встряхивается Уля. «Не будем о грустном. Ты уже написала Мише письмо?» «Еще нет, а ты его видела?» «М-м-м». Уля крутит головой. «Диму только». «Диму и я видела», вздыхаю. «Он сегодня очень громкий». «Точно», смеется подруга. «Проходим в аудиторию, устраиваемся на своем любимом месте. Я достаю новый листок и снова ввожу каждую букву одного единственного слова. Нужен». Еще немного подумаю. Плотно его зачеркиваю и уже быстро своим обычным почерком пишу совсем другое. Я отвечу на твой главный вопрос, если ты пообещаешь мне не рисковать собой. Складываю записку в аккуратный квадратик и отдаю Ульяне. Она прячет ее в рюкзак. После лекции оставляет меня у автомата с шоколадками, а сама убегает. Я жду, перетаптываясь на месте и кусая губы. Смотрю себе под ноги, натягиваю рукава, скрывая в них пальцы. Оля возвращается сама не своя, растерянная и взволнованная. «Передала», — шепчет мне. «У него...» — замолкает и дергает меня за рукав, кивает вправо. Поворачиваю голову и зажимаю рот ладонью, чтобы не закричать. У моего медведя все лицо разбито, даже темные очки не спасают, и выглядит он болезненно. Мне кажется, Мише тяжело стоять. Он облокачивается плечом на стену, улыбается мне разбитыми губами. В этот момент мои ладони касаются чужие пальцы, вздрагиваю, получаю записку. Оглядываюсь, а Мишки уже нет. Мне срочно нужно прочитать его ответ. Где? Смешно, но придется снова бежать в туалет. Я трусиха и за него, и за себя. Прячусь в кабинке, разворачиваю, и хочется дать ему по голове, но он и так раненый. Не могу я тебе такого обещать. И лгать не хочу. Пусть между нами все будет честно. Не пугайся, я немного жуткий сегодня. Но все нормально, потому что ты здесь, и я могу на тебя смотреть. Как прошел твой вчерашний вечер? Он не обижал тебя? Ты больше не плакала, недосягаемая? Достаю еще один листок, но написать ответ не успеваю. Ручку кабинки дергают. У меня сворачиваются все внутренности. Дыхание тут же сбивается. Напугали. Быстро рву записку на мелкие кусочки, ссыпаю их в сумку и выскакиваю в коридор. «Опаздываем!» Оля хватает меня за руку и тянет за собой в сторону аудитории. Заходим последние и пробираемся на свои места. Преподаватель устраивает блиц-опрос, и лишь к концу занятия у меня появляется возможность написать Мише ответ. Только я теперь не знаю, что писать. Сердце беспокойно бьется о ребра. Утыкаюсь лбом в прохладную столешницу. Увидеть его хочется, рассмотреть поближе. Наверное, для того, чтобы убедить себя в том, что даже записки не самая лучшая идея. Это ведь последствия нашего разговора, я уверена. Дальше будет хуже. Надо попробовать поговорить без эмоций. В последний раз, а потом отпустить, переболеть, не принимать ничего от него и не писать ответы. Перебесится, я потерплю. Зато никто не пострадает. «Нам надо поговорить», — пишу ему. «Завтра». За ночь я попробую найти правильные слова. Уверена, они существуют. Передаю записку через Ульяну, получаю ответ. «Сделаем». «Последний раз», — обещаю себе, а сердце обливается кровью. После лекции сразу еду домой, поднимаюсь в квартиру, дверь не заперта. Толкаю, вхожу, снимаю ботинки, оставляю сумку на пуфике. Медленно прохожу в гостиную. На столике у дивана недопитый кофе в белой чашке, пепельница со свежими окурками и закрытый ноутбук. «Послушай!» — раздается рык из кабинета мужа. «Я хорошо воспитанная девочка и обычно не подслушиваю, но сейчас делаю несколько тихих шагов в сторону приоткрытой двери и застываю, затаив дыхание». «Хватит!» — чуть мягче просит он. «Да!» — снова срывается. «Да, я буду спать с женой, если это нам поможет. Терпи. Вариантов все равно нет. В этот брак должны верить. И я почти не сомневаюсь, что они захотят детей. Не знаю, свидетеля к двери нашей спальни поставят. Бред, маразм, но там контракты на огромные бабки заключены. Все хотят гарантий. Желательно кровных. Я не буду рисковать. Нет. Принимай ситуацию и терпи», — повторяет Дамиль. «Не знаю, сколько. Еще слишком рано об этом говорить».